А теперь не отказаться ли нам от услуг товарища Малонея? Верно, согласился Билли. Вали отсюда, Мопся, мальчик мой. Мопся негодующе уставился на него. Валить? Переспросил он. Пока подметки не прохудились, ответил Билли. Тут не место для дитяти священника. В любую минуту тут может стать очень жарко, а ты будешь путаться под ногами. Не уйду, я посмотреть хочу, возразил воскородный Малоней. Нечего тебе смотреть. А ну катись, мы тебе завтра все расскажем. Воскородный Малоней неохотно поплелся к двери, но тут, с лестницы, донесся стук элегантной обуви, и в комнату энергичной походкой вступил человек в костюме табачного цвета и коричневой фетровой шляпе. В руке он держал небольшую записную книжку, и Псмиту не понадобилось тревожить свой шерлок-холмсовский метод. Внешность новоприбывшего просто вопияла, что это долгожданный сборщик квартирной платы. Глава 20. В ловушке. Он остановился у двери, удивленно озирая компанию внутри. Был он щуплым, бледным, с выпуклыми глазами, которые, дополняя торчащие передние зубы, придавали ему заметное сходство с кроликом. «Здрасте», — сказал он. «Добро пожаловать в Нью-Йорк», — ответил Смит. Воскородный Малоней воспользовался этой диверсией, чтобы отступить в дальний угол, и, решив теперь, что вопрос об его изгнании снят с повестки дня, опустился на перевернутый ящик из-под мыла с достоинством именитого театрального критика на премьере новой пьесы. Первая сцена снискала его одобрение. Она, казалось, обещала многое. Высокородный Малоней преданно изучал драматическое искусство, приобщаясь к нему в театрах Истсайда, и мало кто рукоплескал герою «Побега из Синг-Синга» или ошикивал злодея в Нелли, красавице-модистке, с большим жаром, чем он. Предпочтение он отдавал драмам с напряженным действием, а это, на его взгляд, сулило самые захватывающие перипетии. Смит казался ему симпатичным психом, на которого нельзя особенно положиться, но суровое выражение на лице Билли Виндзора гарантировало великие дела. Блаженство Малоней длилось недолго. Билли Виндзор ухватил его за ворот твердой рукой, подвел к двери, вытолкал вон и захлопнул дверь. Сборщик квартплаты следил за этими маневрами в полном недоумении. Теперь он обратился к Смиту. «Эй, а Даго куда подевались?» «Я имею честь говорить с...» вежливо осведомился Смит. «Моя фамилия Гуч». Смит поклонился. «Касательно указанных Даго, товарищ Гуч, — сказал он, — боюсь, у вас немного шансов увидеть их сегодня, разве что вы готовы ждать до победного конца. С одним из них, сыном и наследником семьи, если не ошибаюсь, мы только что имели чрезвычайно интересную и поучительную беседу. Переводчиком был товарищ Малоней, только что нас покинувший. Отец семейства, как мне сообщили, на краткий срок ввергнут в темницу под рвом замка за то, что дал в глаз своему десятнику. Итог — минус одна квартирная плата. «Так пусть выметаются», — категорично объявил мистер Гуч. «Это же позор», — вмешался Билли. «Выбросить мальчика на улицу. Куда ему идти?» «Его дело. Меня это не касается. Я только выполняю распоряжение». «Чьи распоряжения, товарищ Гуч?» — осведомился Смит. «Хозяин этих домов». «Кто он?» — спросил Билли. В выпуклые глаза сборщика квартирной платы закралось подозрение. Он вспыхнул гневом. «Эй, а кто вы такие? И чего вы тут делаете?» — спросил он грозно. «А зачем вам понадобилась фамилия хозяина? Вам-то что?» «Мы, товарищ Гуч, газетчики». «Я сразу понял», — с торжеством объявил мистер Гуч. «Меня не проведешь. Так вот, ребята, ничего не выйдет. Мне вам сказать нечего. Лучше отчаливайте и поищите что-нибудь в другом месте». Тут его тон стал почти дружеским. «Так вот», — продолжал он, — Я тут же усек, что вы из газеты. И рад бы дать вам материал, только сказать мне нечего. Наверняка ваш редактор послал вас сюда из-за этих, из-за уютных минуток, а? Знаете, что-то с этой газеты не то. Все время была. Отнеси домой, почитай детишкам, и вдруг нате вам, ругает на все корки эти дома, печатает какие-то Брейди, и вообще, ну не понимаю, и только. А знаю одно, про эти дома пошли разговоры, сами видите. Вас редактор сюда послал разузнать про них, а ребята из уютных минуток здорово рискуют. Это я вам говорю, а я знаю. Мне кое-что известно, что на той стороне деется, и я вам прямо говорю, будет дело, если они не уймутся. Мистер, он умолк и ухмыльнулся, мистер Джонс не из тех, кто сидит сложа руки и ждет у моря погоды, он ими займется. А вы, ребята, из какой газеты?